24. Евгения. Мне еще никогда не было так жутко плохо, так отвратительно. Даже когда я болела гриппом в 10 классе и несколько дней почти не могла встать с постели, кроме как едва-едва дотащиться до туалета. Бабушка тогда даже еду мне в постель приносила, уговаривая съесть хотя бы что-то. Во всем теле какая-то мелкая противная дрожь. Голова трещит на 1000 мелких осколков. Глаза болят, а во рту будто кошки нагадили. Чего уж говорить про желудок. Ощущение, что кто-то просунул мне под ребра руку, сжал его в кулак и перекатывает периодически между пальцами, сжимает и разжимает. «Не здоровится?» Герман Васильевич входит в кухню, пока я, сидя на табуретке и обхватив колени, пытаюсь дышать не сильно глубоко, чтобы немного утихомирить тошноту. Поднимаю на него глаза, но только на мгновение. Стыдно. Снова. «Да что же я за дурочка такая?» «Но теперь хотя бы понятно все. «Есть такое». Голос тоже охрипший. «Будто мы песни пели, хотя не пели. Вроде бы». «Герман Васильевич, я соберу вещи и после обеда вернусь в общежитие. Это будет правильно. Потому что я не хочу досаждать ему своим присутствием и себя терзать не хочу. Трудно это для меня». «Сбежать удумала, слабачка». Снова вскидываю на него глаза от неожиданности. Мне даже кажется, что я ослышалась. «Ну что смотришь?» Складывает руки на груди и смотрит хмуро на меня сверху вниз. «Уж не думал я, что ты трусишка такая, Женя. Ну, сказала и сказала по пьяни, что теперь? Взрослей, Женя, и переставай бежать от сложностей. Ты же не праздности ради живешь у меня. С мудаком Русланом вопрос еще не решен». Его жесткость вдруг отрезвляет. Чувствую себя глупой. И снова мне стыдно. Но за сказанное я извиняться не буду. Потому что это была правда. Я действительно влюбилась в него. Но он прав. Нужно головой думать. Мне все еще опасно жить в общежитии. Герман Васильевич открывает холодильник, что-то там делает, а потом протягивает мне стакан. «На, выпей, должно полегчать». «Что это?» Беру в руки и смотрю недоверчиво на мутную жидкость. «Пей, это рассол. К матери вчера ездила, огурцами наградила». «Я что-то не хочу», — говорю с сомнением. «Жидкость не выглядит вкусной». «Пей, полегчает». Задерживаю дыхание и, доверившись, начинаю залпом пить. Где-то на пятом глотке горло сдавливает, и я закашливаюсь. «Фу!» — отставляю стакан на стол. В желудке происходит странное движение, и вдруг, как толчок, возникает сильный спазм. «Боже!» Шепчу и срываюсь с места. Добежать до туалета все равно не успею, поэтому подаюсь к раковине. И меня болезненно, отвратительно выворачивает с кашлем и судорогами в животе. Как же мне стыдно! Снова! Какой кошмар! Вот так позориться перед Германом Васильевичем! Я ни перед кем раньше так не позорилась. Ну почему именно перед ним? «Простите меня, пожалуйста», — говорю, сгорая от стыда. «Я все уберу! Мне очень-очень стыдно! За все стыдно!» «И за все простите!» «Женя, ты слишком много извиняешься!» Слышу сзади его голос, потому что повернуться у меня смелости не хватает. «Всяко бывает. Давай съешь чего-нибудь и пойди поспи. Полегчает. И не сходи так с ума, ладно? Жизнь эта, всякое приключается». Он уходит из кухни, а я с облегчением выдыхаю. Мне просто нужно пережить этот день, а потом все забыть, как страшный сон. Поесть по совету Германа Васильевича у меня не получается. Максимум чай с кусочком сыра удается в себя засунуть. А вот второму совету я следую. Иду и ложусь. Мне кажется, что уснуть не получится, но я вырубаюсь почти сразу и сплю до самого вечера. Когда открываю глаза, за окном уже сереет. Вот же, как сурок весь день. И что ночью делать буду? В мессенджере от Тани уже куча сообщений. «Ну как ты? Призналась? Что ответил? У вас было?» «Призналась», — пишу ей в ответ. «Но лучше бы не делала этого. Ничего не было и не будет, Тань. Подруга не в сети, но оно и к лучшему. Сейчас активно переписываться я просто не хочу. Физически мне уже не так худо, но вот в груди жжется. Я не интересую Германа Васильевича как женщина. Я ребенок для него, не более. Хочется закричать. Я взрослая, ну посмотри же!» Но я прекрасно знаю, что это ничегошеньки не даст. Зарываюсь в покрывало по самый нос. Вставать не хочется. Захожу в соцсеть и бездумно листаю ленту. Вдруг глаз цепляется за рекламное объявление. В ателье «Джаз» требуется помощница швеи. Вакансия открыта для студентов и начинающих швей. Вариант частичной и полной занятости. Приходите. Предложение кажется мне интересным. Я, конечно, только на первом курсе, и, возможно, и не подойду им, но мне бы хотелось попробовать. Некоторые девочки из группы, например, подрабатывают. Инна в супермаркете дважды в неделю в выходные, Настя в кофейне по субботам. Алина в ветеринарной клинике вечерами убирается. Дополнительный доход лишним не будет. Тем более, если по профессии, это же и опыт. А если учеба проседать начнет, то всегда можно уйти. Увлекшись этой идеей, я нахожу в интернете сайт «Ателье Джаз». Оказывается, это не камерное ателье в каком-нибудь небольшом цокольном помещении. Оно достаточно большое. И спектр услуг оказывает широкий. От пошива штор до сложных стильных костюмов. Даже свой дизайнер имеется. Как интересно. И очень хочется попробовать поработать там. Это же профессиональная среда. Я там все как губка впитывать буду. Может, хоть немного отвлекусь от своей безответной любви. Набравшись смелости, пишу им на почту, указанную в контактах. Не приукрашиваю и не преувеличиваю. Все пишу как есть. Что я студентка первого курса, но шью давно, и что очень бы хотела поработать у них, научиться многому. К моему удивлению, ответное письмо приходит уже через 5 минут. «Евгения, именно такие целеустремленные молодые люди нам и нужны, готовые старательно работать и обучаться. Приглашаем вас на собеседование на завтра к 10:00. С уважением, администратор ателье «Джаз» Елена». «Я аж в ладоши хлопаю от радости». «Вот будет здорово попасть к ним!» Настроение сразу подпрыгивает, и я выползаю из-под одеяла, иду в душ, определив, что в квартире нахожусь одна, а потом сажусь готовиться к занятиям на понедельник, раз уж у меня завтра день будет занят.